«Не надо», — усмехнулся Влад. «Ты меня от бандитов спас, машину с товаром не дал угнать, с милиционерами договорился. Я теперь вместо 20-15% плачу, бизнесом занимаюсь и сплю спокойно. Куда ни посмотри, кругом перед тобой в долгу. Поэтому бери и забудь. Мне самому интересно, как твои задумки сработают на практике. Еще по итогам месяца деньжат подкину на мороженое, вне зависимости от этого эксперимента. Но наши 10% от воскресных продаж», — напомнил Максимов. «Конечно», — кивнул коммерсант, — «мы же договорились. Если мои предложения выстрелят, работаем дальше». «Куда же я от тебя денусь?» — улыбнулся Влад. Глава 28. В среду вечером, возле двери магазина, по настоянию Максимова приколотили доску объявлений. В четверг утром на ней появился большой плакат, нарисованный местным художником. «Только 2 дня в нашем магазине. Субботу и воскресенье фантастические скидки на всю одежду 25%. Последние 4 слова в предложении цифры были написаны огромными буквами на фоне художественно исполненного красно-черного мультяшного взрыва и разлетающихся во все стороны джинсовых брюк и курток. Чуть ниже меньшими буквами: «Мелкий и крупный опт. От 10 штук и больше. Предварительно звонить». Дальше указывался номер телефона. Необычный плакат яркими цветами и кричащей надписью притягивал внимание прохожих. Магазин находился в оживленной зоне центра, недалеко от универмага, гастронома, других кооперативных торговых точек, в 2 шагах от парка, поэтому за день это объявление должны были увидеть многие сотни, если не тысячи горожан. Свой вклад внесли продавцы точек Влада на рынке, по секрету делясь с коллегами и постоянными покупателями о будущей распродаже. Родственники ребят, друзья и знакомые, желающие подзаработать, выбрать первыми понравившуюся шмотку или используемые в темную, понесли информацию в массы. Учащиеся техникумов, школ, ТТУ, сотрудники многих предприятий были оповещены о будущей великой распродаже. Особенно повезло Максимову с Васей Кругловым, привлеченным Лерой. Артистичный, умеющий импровизировать парень схватывал на лету все инструкции и рекомендации. В последнее время, готовясь к учебе, он много времени проводил в столице, обзавелся там друзьями. Одного из них вызвонил, получив обещание Андрея компенсировать расходы, заплатить процент с привлеченных оптовиков и дополнительную сотню по окончанию продаж. Павел Подольский, друг Круглова, приехал на отцовской шестерке. Вдвоем они взялись в течение дня посетить Локтево и Старобельск, под видом скучающих в ожидании распродажи московских кооператоров, и ненавязчиво распространить информацию среди местных коммерсантов. Ваня и Паша выехали в пятницу рано утром. Сначала посетили Локтево, прошлись по рынку, громко обсуждая подробности сделки, которая позволит им сказочно разбогатеть. Продолжая разговор, прогулялись по кооперативным магазинам одежды, зашли в модное кафе «Елочка», изображая подпитых. Затем поехали в Старобельск, прогулялись по местной вещевой барахолке, споря о том, как выгоднее продать купленные на халяву американские шмотки. Посидели в самом популярном ресторане города «Алые паруса», познакомились с девочками и местными деловыми. Ваня выпил и, будто рисуясь перед дамами и новыми друзьями, на весь зал заявил, что скоро у него пройдет сделка века, благодаря которой он заработает кучу бабла. Девушки, товарищи и вся местная элита навострила уши, ловя каждое слово. Коммерсанты тихо покинули гулянку в самом разгаре. Уехали, как английские джентльмены, не прощаясь. Эффект от их вояжа был отличный. С раннего утра субботы телефон магазина разрывался, через 2 улицы выстроился ряд автомобилей покупателей из Старобельска и Локтева, жаждущих стать счастливыми владельцами тюков с американской одеждой. Они даже чуть не подрались между собой, выясняя, кто имеет право первым приобрести шмотки. С 7 утра субботы возле магазина началась образовываться очередь. В 8 утра стояло уже несколько десятков человек. В 9 очередь протянулась через 2 квартала до конца улицы Комсомольской. В 10, когда магазин открылся, она была столь огромной, что наряд ППС, по просьбе Максима Олеговича, следящий за порядком, вынужден был попросить толпу, перегородившую 2 улицы, не преграждать движение остальным прохожим, занять очередь и подождать в сквере на скамейках или других местах. В 10 часов магазин открылся. На воротах сразу стали 2 супертяжи, исполняющих роль охранников, Сеня Слон и боксер Саня Агапов, приглашенный Стасом Цыганковым. Первый раз впустили 10 покупателей, потом по 3-4 человека, дождавшись, когда из магазина с покупками выходило такое же количество. В самом магазине с 10 утра до 8 вечера работали трое продавцов. Молодая девушка, дальняя родственница Русиных, толстяк-продавец и его мамаша. Первые двое бегали за покупателями, подбирали варианты, упаковывали товары. Мамаша принимала и считала деньги, записывала всю проданную одежду в толстую тетрадку. С обратной стороны магазина на черном ходе оптовиков встречали брат Сережи Станислав Цыганков с другом Кириллом Лапиным, детским тренером и мастером спорта по самбо, согласившимся на подработку. Один оставался стоять, другой провожал поочередно покупателей на второй этаж к Владу. Оптовики предварительно договаривались с Русиным, выбирали одежду на складе возле кабинета или спускались в подвал, потом рассчитывались с Владом. Саня, Вадик и Серега загружали машины товаром, перетаскивали со складов одежду, заполняя быстро пустеющие магазинные полки. В первый день Андрей, Лера, Рудик, Жанна стояли в очереди, разогревали толпу, громко радуясь подвалившему счастью, купить американские джинсы за копейки, беспокоились, достанется ли им одежда, общались с одноклассниками и знакомыми, стоящими в толпе. За магазином и очередью периодически присматривал наряд ППС и опера Максима Олеговича с Димой во главе. В воскресенье к товарищам присоединились Андрей и Рудик. В торговом зале они не мелькали, во избежание неприятных вопросов, в основном загружали автомобили оптовиков. Машины там были небольшие, в основном легковые, с убранными задними сиденьями, но в количестве нескольких десятков. Торговля закончилась в воскресенье вечером. В сейфе все деньги не поместились. Две большие сумки пришлось кое-как утрамбовать в шкаф, расположенный сзади кресла директора. Влад, Саня, Дима и Стас остались ночевать на втором этаже рядом с кабинетом. Утром Русин-старший встречался с сотрудниками, подсчитывал результаты продаж, расходы и прибыль. Потом в сопровождении оперов Климовича и Димы повез деньги в банк. Как сказал по секрету Андрею Саня, часть будет положена на счет кооператива для дальнейшего оборота и отчетности, часть – наличный депозит, часть останется в наличке. После окончания работы Влад позвал усталых, но довольных грузчиков в кабинет, выдал Цыганкову, Русину-младшему и Громову по 40 рублей за два дня. Андрей и Рудик, работавшие в воскресенье, получили по две купюры красненьких, пожал руку каждому, поблагодарил, пообещал, в случае необходимости обращаться и дальше. Когда парни выходили из кабинета, Влад попросил: «Андрей, задержись, завтра все в первой половине дня все посчитаю», сообщил он. «Загляни ко мне часа в 4 за своей долей, лучше с друзьями, на всякий случай». «Возьму с собой ребят», улыбнулся Максимов. «Это правильно», серьезно кивнул кооператор. «Я бы на твоем месте и взрослых захватил, того же Стаса или Диму, сумма должна выйти немалая, я подумаю». Излюбленное место Зареченских находилось недалеко от сквера, в низине. Там за мостом они любили сидеть с пивом, обсуждать свои темы, собираться перед очередными набегами на карманы лохов или групповыми драками с другими дворовыми группировками. В одном из находившихся недалеко гаражей, доставшимся Рябому в наследство от деда, устроили свою берлогу. Тягали гири и гантели, дубасили ногами и руками, подвешенную на тросе грушу. Иногда тискали своих девчонок нетяжелого поведения или пьянствовали. Полтора десятка бойцов Зареченских расселись на бетонных блоках, недалеко от въезда в гаражный кооператив. Разливали, по стаканам, принесенным из гаража, бутылку столичной, закусывали, притащенным мальком двумя таранками, щелкали семечки и сплевывали шелуху под ноги. Появившаяся на дороге бежевая «Волга» заставила пацанов насторожиться. Машина заехала на дорогу, ведущую в гаражи, и остановилась метрах в 15. Из машины неторопливо вылез Миша Георгадзе, и лица Зареченских расцвели ухмылками. История о засранце разлетелась далеко за пределы Ленинского района. Вторым из заднего сиденья выполз один из братьев-борцов, Ге. Миша что-то тихо сказал родственнику, и тот остался на месте. Георгадзе двинулся к компании, сразу отложивший карты, оставивший бутылку и стаканы в стороны. Остановился перед Игнатом. «Дело есть. Поговорим?» Георгадзе дернулся, будто хотел протянуть руку. Игнат сделал вид, что не заметил, даже чуть отодвинулся в сторону. Здороваться с обгадившимся тезкой он не желал. «Друзья не поймут». Грузин терпеливо ждал ответа. «Давай», нехотя кивнул Игнатов, поднимаясь во весь свой внушительный рост. «Отойдем туда?» Георгадзе кивнул в сторону деревьев. «Ладно», буркнул боксер. Они отдалились метров на 50, «Чего тебе?» – недовольно поинтересовался Игнат. «Слышал, ты Воронова бил возле школы в сквере?» Миша замолчал, изучая лицо тезки. «Было дело, и что?» – хмыкнул Игнатов. «Надо повторить», – лицо Георгадзе перекосила злобная гримаса. «Поломать ублюдка, чтобы он кровью месяц ссал и ходил согнувшись. Сломать ему рожу так, чтобы в урода превратился. Повторяй», – равнодушно пожал плечами боксер. «Я здесь при чем? Я бабки заплачу», – выпалил Миша. «Сотню рэ тебе и еще сотню твоим корешам. Сделаешь, а потом на зоне несколько лет чалится», — ухмыльнулся Игнат. «Спасибо, не хочу. Ты его уже один раз укладывал. Он кому-то пожаловался», — усилил нажим Георгадзе. «Никому. Ну дал пару раз, вырубил и ничего особо не сломал», — пожал плечами боксер. «Если серьезно его гасить, предки подключат ментов. Мне такой гемор нужен, на зону ты не поедешь», — убежденно сказал Миша. «Я с батей разговаривал. Мы тебя в Грузию заберем, там у него все схвачено, фирмы работают. Будешь при деле, жить как в раю, бабки нехилые зарабатывать. Ни один мент тебя не тронет», отвечаю. «На пидара», хмыкнул Игнат, внимательно наблюдая за оппонентом. «На пидара», подтвердил Георгадзе. «Республика маленькая, все друг друга знают, менты, свои. Будешь у нас на подхвате, в охране, деньги возить, вопросы решать и как сыр в масле кататься. Там серьезные дела решаются, это твой шанс к нам прицепиться. Что тебя тут ждет? Кого-то отлупишь, кошелек отнимешь и сядешь. Я пробивал, по вашей команде уже менты работают». «В курсе», — Игнат зло сплюнул. «Меня вместе с пацанами вызывали. Мамаши нажаловались, что бабло с их сыночков трусим. Мы в несознанку ударились, менты мозги поймели и отпустили. Повезло, что терпилы очканули и не опознали. Это до поры, до времени», — криво усмехнулся Миша. «Так что, договорились?» «Чего к брательнику не обратился?» Игнат с интересом глянул на Георгадзе. «Он у тебя крутой, в момент бы все порешал. А в то ничего не знает», — буркнул покрасневший Георгадзе. «И не узнает. Иначе планку подорвет и Воронова, и всех, кто там был, завалит». Миша скромно промолчал, что Бодрий Андрасович запретил рассказывать авто. Зная его бешеный нрав и буйный темперамент, реакция могла быть непредсказуемой. Бандиты, из тех, кто знал, тоже не спешили просвещать бригадира, не желая попасть под удар. «200 мне и 200 пацанам», — нагло заявил боксер. «Загасим так, что всю жизнь на лекарство работать будет, а потом в Грузию повезешь, как обещал». «Ты чего?» — изумленно округлил глаза Георгадзе. «Это же легко, работы на пару минут, максимум. Какие 400 рублей? Или 400, или сам его гаси. Бабла у вашей семьи дофига», — твердо ответил Игнат. «Поешь ты сладко, но риск большой. Придется все бросать и сваливать. А у меня здесь, между прочим, предки и бабка живут». «Ладно, уболтал», — скривился Миша. «Пусть будет 400. «Половину вперед», — протянул ладонь Игнат. Миша достал бумажник, вытащил 200 и вложил в руку боксера. «Держи». Игнат удовлетворенно хмыкнул и сунул деньги в карман. «Только он должен стать инвалидом», — злобно оскалился Георгадзе. «Ты обещал». «Обещал, сделаю», — кивнул боксер. «Куда он исчез?» «Да хрен его знает, бегает как дикий мустанг по прериям, такого фиг догонишь». «Ты, Вася, ты совсем на своем майнриде совсем умом тронулся. Прерии, мустанги, всадники без головы. Возвращайся на грешную землю. Лучше подумай, как этого оленя быстроногого ловить будем». «Ага, поймаешь такого». «Видел, с какой скоростью он несся? Только пулей остановить можно». Голоса сверху начали удаляться. Убийца облегченно откинулся на земляную стену схрона. Сердце выбивало барабанную дробь, неистово колотясь о грудную клетку, на лбу выступили бисеринки пота. Маньяк прикрыл глаза, снова переживая подробности побега. Как хорошо, что он в свое время озаботился созданием трех лежбищ укрытий в этом лесу. Как чувствовал, понадобится. В каждом заботливо подготовлен необходимый пакет на все случаи жизни. В сухом, огороженном досками месте, завернутые в несколько слоев мешковины, находились консервы, позволяющие пересидеть несколько дней, фляга с водой. Справа освещал противоположную стену большой туристический фонарь, который маньяк достал из другого пакета поменьше. Слева лежало покрывало, на котором были в беспорядке разложены бинт с клочьями марли, пластырь, бутылочки с перекисью водорода и медицинским спиртом, таблетки аспирина и другие лекарства. Как только он залез в схрон, пришлось в спешке снимать изорванный свитер, перебинтовывать раны на груди и лодыжке. Хорошо, что в другом углу имелся уложенный в очередной пакет, внутри серого толстого ватника, старый, но в хорошем состоянии джемпер и серые мешковатые брюки. Можно было пересидеть некоторое время, пока менты искали его в лесу. В другом углу находилось оцинкованное ведро с крышкой для естественных потребностей, напротив небольшая двухлитровая канистра с бензином, чтобы замести следы. При необходимости можно поджечь схрон, уничтожая улики, или устроить поджог, затрудняющий преследование. Убийца вспомнил, как наглый мальчишка коротким ударом ножниц распорол свитер, порезал грудь, как располосовал лодыжку и заскрипел зубами от злости. Пришлось вытирать кровавые потеки, заклеивать раны пластырем. В таком виде появляться среди людей было безумием. Этот пацан посмел за ним гнаться, преследовать и даже нанести раны. Такое нельзя оставлять без наказания. Не в первый раз наглый щенок нарушает планы и переходит ему дорогу. Убей, убей этого малолетку. Он хочет уничтожить тебя, не позволить совершить великую миссию избавления мира от скверны, вкрадчиво прошептал внутренний голос. Маньяк скривился и схватился за голову, пережидая очередной приступ головной боли, вызванный появлением невидимого советчика. Он обязательно уничтожит щенка, но не сразу. Выпустит ему потроха, а потом, насладившись страданием и увидев затухающую жизнь в стекленеющих глазах, перережет глотку. Пусть дохнет в луже собственной мочи и крови, но сначала сделает так, чтобы тот страдал, поймает эту белобрысую стерву, принесшую столько проблем, расчленит ее на куски, потом скажет, где ее искать, или просто подбросит голову ментам. Пусть щенок знает, что происходит с теми, кто становится у него на пути. Голос в голове удовлетворенно замолк, жуткая мигрень, раздирающая виски, отступила. На душе стало легко. Убийца удовлетворенно улыбнулся, прислушался. Никого рядом не было. Легко поднялся на ноги. Движением ладоней поправил задравшийся коричневый свитер, разладил мешковатые брюки. Подхватил канистру с бензином и удовлетворенно улыбнулся. «Хотите меня поймать, жалкие людишки? Не получится. Я наизусть знаю здесь каждую тропинку, кустик, лесной ручей. А чтобы не пытались путаться под ногами и доставлять неудобства, устрою небольшой огненный Армагеддон. Пожар отвлечет вас от преследования, сожрет все, что должно быть скрыто». Глава 29. После выходных наступили весенние каникулы. Утром Максимова никто не тревожил, и он минут 15 нежился в мягкой постели, не торопясь выныривать из теплого одеяла. Затем принял душ, почистил зубы и отправился на кухню. На столе лежала записка, написанная аккуратным маминым подчерком. «Сынок, мы с отцом на работе. Тебя беспокоить не стали. Вермишель с сосиской на сковородке. Если не будешь есть, поставь в холодильник. Вчера слепила вареники с печенкой. Они в морозилке, сметана в банке на верхней полке, за кастрюлей с супом. Захочешь, можешь их приготовить. Отдыхай, набирайся сил, перед последней четвертью и экзаменами». На кухне было по-весеннему прохладно, солнце приветливо сияло, заливая помещение ярким белым светом. Максимов повернулся к окну, зажмурился и сладко потянулся, хрустнув суставами. Настроение было отличным. Через 5 минут он в спортивном костюме и натянутой сверху легкой бежевой куртке бежал по асфальтовой дорожке спортивной площадки. Знакомый мужик, после недолгого отсутствия, появился снова. На этот раз он не стал отжиматься от скамейки и подтягиваться на турниках, а пристроился рядом. «Здравствуйте», — приветливо выпалил Андрей. «Привет, смотрю, ты сегодня сам, без напарника», — усмехнулся мужик, продолжая держаться рядом. «Вот решил с тобой побегать и потренироваться. Не против?» «Конечно, нет», — улыбнулся Максимов. «Давай тогда еще кругов 5 сделаем, а потом позанимаемся вместе». «Ладно, как вас зовут?» «Петр Ефимович», — усмехнулся мужчина. «А тебя, Андрей?» «Правильно, правильно. Вот и познакомились». 5 кругов пробежали в полном молчании. Затем Андрей заскочил на футбольное поле. «Ну что, начнем?» «Что прямо так сразу?» — улыбнулся мужик. «Хоть связки разомни, бег их недостаточно прогревает». «Ладно», — Максимов пожал плечами. Сделал быстрый наклон к ступням, обхватил щиколотки ладонями. 8 секунд постоял в такой позе, затем выпрямился. Немного попрыгал, поприседал, прыжком возвращаясь в исходную позицию. Подошел к железной лестнице, поставил ногу на ступеньку, находящуюся на уровне к груди. Потянулся руками к ней. Поменял ногу, затем отпрыгнул. «Я готов». «Отлично», — одобрил Петр Ефимович. «А теперь нападай». «Как нападать?» На мгновение оторопел Андрей. «Как фантазия позволяет», — ухмыльнулся мужчина. «Можешь бить руками, ногами, делать захваты, заламывай пальцы, атакуй пах, кадыкай глаза, делай, что хочешь, но я могу вас случайно покалечить». Максимов глянул с сомнением, оценивая оппонента. «Мужчина крепкий, видно, спортом занимается, но это такими ударами можно искалечить любого, никакие мускулы не помогут. Не переживай, все будет нормально», — успокоил Петр Ефимович. «Ладно», — недоверчиво хмыкнул Максимов. «Вы сами напросились. Бить по глазам, в кадык он не собирался, а вот в пах и солнышко можно слегка проверить, чтобы гонор сбить». Андрей чуть прошел вперед, становясь перед противником. Мужчина чуть напружинил ноги, но с места не сдвинулся, с интересом посматривая на противника. Максимов резко скакнул вперед, пробивая хиракин, удар вытянутыми вперед пальцами и согнутыми на манер кошачьей лапы передними фалангами, метя в сонную артерию. За счет хлиста и расслабления руки, движение получалось молниеносным, траектория удлинялась, и отбить выпад было невероятно трудно. Но мужик смог его удивить. Он легко отклонил голову и ушел в сторону, одновременно ткнул жесткими как дерево пальцами в подмышечную впадину. Максимов почувствовал режущую боль, но усилием воли закончил комбинацию, пробив короткий прямой носком в пах. Ощутил, как стопа попала в жесткий захват, а локоть не очень сильно, но достаточно болезненно, стукнул сверху вниз по голени. Андрей охнул, скривился от боли. Мужик отпустил ногу, пружинистым движением отпрыгнул назад, разрывая дистанцию. Максимов согнулся, схватившись за голень и подмышечную впадину. «Больно», — сочувственно осведомился Петр Ефимович. «Немного», — Андрей с трудом разжал стиснутые зубы. «Где вы этому научились? Давай сперва ты ответишь, потом я», — усмехнулся мужчина. «Давно за тобой наблюдаю. Ты такие вещи демонстрируешь, которым в спортивных секциях не учат». «В Москве», — буркнул Максимов. «Я тогда только начал ходить на карате. Поехал к бабушке на каникулы. Выходил на площадку тренироваться. Познакомился с одним мужиком, как с вами сейчас. Он жутко законспирированный, единоборствами начал заниматься еще в 70-х годах. Когда карате запретили, разорвал контакты, сидел в подполье, тренировался в лесу, вдали от людей и дома, поэтому уцелел. Гусева, Штурмина, Касьянова и других сенсеев лично знал. Начали вместе заниматься, кое-чему научил». «Очень интересно», – задумчиво протянул мужчина. «Очень. А вы где этому научились?» «По роду службы», – усмехнулся Петр Ефимович. «Подробнее все равно не скажу. Могу кратко добавить, у кого. Но тебе это вряд ли о чем-то скажет. А вы все-таки попробуйте», – настоял Максимов. «Может и скажет. Кто такие Дагконг и отряд 124, знаешь? Первый, вроде легендарный вьетнамский спецназ», Андрей с интересом глянул на мужчину. «Америкашки их как огня боялись, рассказывали как о каких-то сверхчеловеках, а вторых ничего не слышал». «А во», Петр Ефимович прищурился. «Верно рассказали, видел, ты с ними ходишь». «Нет, читал о вьетнамской войне, не помню, где», признался Максимов. «А отряд 124, это кто?» «Северокорейское специальное подразделение», — улыбнулся мужчина. «Диверсанты, ликвидаторы и шпионы. Расформировано в 68-м году после бойни в Сеуле. Они в количестве почти 30 человек штурмовали резиденцию президента Южной Кореи. Чтобы отбить нападение, пришлось привлекать тяжелую технику и регулярные войска республики американцев. Западные газеты и журналы об этом писали. Сейчас это уже не секрет». «Понятно», — хитро усмехнулся Максимов. «Они вас учили или все-таки вы их?» «Скажем так», — мужчина отзеркалил усмешку. «Обменивались опытом». «Продолжим, а давайте», — с радостью согласился Андрей. «Честно говоря, я не во всю силу работал, боялся вас искалечить. А теперь интересно, включиться по полной. Самомнение у тебя, юноша», — хмыкнул Петр Ефимович с новым интересом, осматривая невозмутимого Максимова. Помолчал и добавил: «Я же сказал, не стесняйся, действуй так, будто убить меня хочешь». «Ладно, вы сами напросились». Максимов пожал плечами и неожиданно атаковал. Стопа полетела в голень, отвлекая противника, ребро ладони молниеносно хлестануло по шее. Петр Ефимович парировал удар незаметным круговым движением, отбивая ногу влево. Предплечье было молниеносно перехвачено ладонью и резко заведено за спину. Мужчина плавно скользнул за спину. Свободная правая рука обхватила горло Андрея, задирая голову вверх и заставляя опрокинуться назад. В последнее мгновение мужчина подпер Максимова корпусом, страхуя от падения. «Неплохо», — похвалил он. «Еле успел. Две трети моих бывших курсантов ты бы гарантированно достал. Андрея отпустили, давая возможность прийти в себя. А ножом ты как, управляться умеешь? Поинтересовался Петр Ефимович. Немного, буркнул недовольный собой Максимов. Палками и нунчаками лучше. Давай попробуем, давайте. Мужчина отошел к ближайшему дереву, выломал небольшую ветку, очистил ее от сучьев, переломал пополам, затем получившуюся половину еще надвое, сравнил получившиеся обломки. Примерно одинаковы. Пойдут. Подошел, протянул Андрею две короткие палки. Выбирай. Максимов взял одну. Примерился, перехватил поудобнее. Петр Ефимович хмыкнул и отпрыгнул назад, выставив оружие перед собой. Нападай. Андрей подтянул локти к телу, поднял предплечье, закрывая жизненно важные органы. Полусогнутая правая двигалась то вперед, то вправо-влево, рассеивая внимание противника. Сделал плавный шаг вперед, затем опять, внимательно наблюдая за мужчиной. Резко скакнул, попытавшись нанести маховый удар по предплечью и на обратном движении по бедру. Мужчина отдернул руку, мягким движением подсек стопу, заставляя Максимова на секунду потерять равновесие, отпрыгнул вправо. Андрей ощутил не сильный тычок в почку, а потом в печень. «Все, ты убит, причем дважды», — сообщил Петр Ефимович. «Но попытка была хорошая, грамотная». «Может и грамотная», — скривился Максимов. «Но вы меня моментально уничтожили. У меня большой опыт», — усмехнулся мужик, «многолетний. А зачем тогда со мной шоу устроили? Самоутверждались?» Невинно поинтересовался Андрей. «Нет, конечно», — спокойно ответил Петр Ефимович. «Понимаешь, в чем дело? Тренируюсь я один. Иногда приезжают сослуживцы, бывшие курсанты проведать. Но это бывает нечасто, все люди занятые, служба у них такая, что порой вздохнуть некогда, а не по гостям кататься. Увидел твои движения и тренировки, отметил их нестандартность. Стало интересно, насколько заржавел. Вот и проверил». «Понятно», кивнул Максимов. «А через время повторить можно будет? Хочу попробовать, если не реванш взять, то хотя бы проиграть не в сухую». «Договорились», усмехнулся мужчина. «Когда будешь готов, скажешь». «Рад с вами познакомиться», искренне сказал Андрей. «Мне уже пора. Большое спасибо вам за науку». «Всегда, пожалуйста», улыбнулся в ответ Петр Ефимович. Оказавшись дома, Максимов быстро скинул куртку и кроссовки, метнулся на кухню, поставил кастрюлю с водой на огонь, сбегал в душ, закинул вареники с печенью в посудину и двинулся звонить Вернерам. Трубку снял Рудик. «Алло, я слушаю». «Привет, как дела?» «Нормально», усмехнулся товарищ. «Как там с деньгами?» «Леркины приятели уже спрашивают». «Влад сказал к 4 зайти, пообещал рассчитаться», сообщил Андрей. «Можете, кстати, присоединяться, подождете меня у магазина или на выходе. Сумма вроде немалая наклевывается, одному стрёмно нести. Чем больше народа пойдет, тем лучше. Тогда я сейчас Вадику, Сане и Сереге перезвоню, пусть присоединяются», голос приятеля повеселел. «Вадику сам звякну, хочу спросить, может Дима с нами пройдется», ответил Максимов. «Как скажешь, тогда я с Саней и Серегой свяжусь. Мы будем в 3:45 во дворе у турников», договорились. Время в ожидании встречи с Владом пролетело незаметно. Андрей занимался бытовыми делами и отдыхал. Позавтракал варениками с печенью, обильно полив их сметаной, позвонил Вадику, договорился о встрече. Дима был занят, поэтому пришлось рассчитывать только на собственные силы. Прибрался в комнате, почитал «Приключения Томика на черном континенте» Шклярского, послушал киноконцерт с песнями Берниса, Утесова, Орловой. В 4:30 Максимов вышел из подъезда. Вернеры, Саша, Сережа и Вадик его уже ждали. Вся компания расселась на скамейке недалеко от турников. «Идем», — вскочил Рудин. «Идем», — кивнул Андрей. Лерины пальчики непринужденно взяли Максимова за локоть. Андрей украдкой огляделся по сторонам. Рудик травил анекдот, не обращая никакого внимания. Саня заметил его взгляд и подмигнул. Серега добродушно улыбнулся. «Ты помнишь, что должен американку?» — тихо прошептала девушка, прильнув к Максимову. «Хочешь озвучить желание?» Андрей улыбнулся уголками губ. «Не сейчас», — лукаво глянула Лера. «Позже выберу подходящий момент». «Хорошо», — усмехнулся Максимов. «Надеюсь, кукарекать под столом не придется. Я, что похоже на 5-летнюю девочку?» — притворно возмутилась Валерия, легонько пихнув парня в бок. «Нет, конечно, скорее на взрослую красивую девушку», — серьезно ответил Андрей. «Серьезно?» — иронично удивилась Лера. Странно, что ты это только сейчас заметил. Заметил-то я давно, грустно вздохнул Максимов. Боялся подойти поближе и быть сожженным лучами твоей небесной красоты. Так ты немножко трусоват, лукаво глянула девушка. Скорее осторожен. Сперва разведка, выяснение диспозиций, ковровая бомбардировка и только потом решительный штурм, усмехнулся Андрей. Я это заметила, хмыкнула Валерия. У меня вопрос к тебе и Рудику. Есть такой Петр Ефимович. Вашу семью прекрасно знает. Ростом, примерно, с меня, крепкий мужик, коротко подстриженный, волосы с проседью, в ГДРовском костюме ходит. Тренируемся с ним на одной спортивной площадке по утрам. Так я с ним сегодня немного поспарринговал. Сначала голыми руками, а потом с ветками, имитирующими ножи. Он меня в сухую сделал как ребенка. Кто этот дядька? Глаза у Валерии изумленно расширились. Рудик, рассказывающий очередную веселую историю, замолк. Вернеры переглянулись и снова посмотрели на Андрея. Ты чего, реально со Смирновым спарринговался, и сейчас, живой, здоровый, ногами и руками шевелишь? Странно, чего вы на меня так смотрите? Удивился Максимов. Он чего, Рэмбо какой-то, ну подготовленный мужик, бывший вояка, наверное. И что здесь такого? Рэмбо Андрюха, пацан сопливый по сравнению с дядей Петей, авторитетно заявил Рудик. Он целую кучу американских командос с костями сожрет и не подавится. Один из лучших инструкторов по боевой подготовке в Союзе. Еще с Вьетнама и Анголы начинал. По секрету тебе скажу, сам случайно узнал. КГБ лично обращалось с запросом в Минобороны. Просили, чтобы дядю Петю, как лучшего инструктора, командировали для подготовки офицеров Вымпела и Альфы. А это самые крутые спецподразделения комитета, подготовленные для ликвидации особо опасных террористов и диверсантов. Если он относится к Министерству обороны, занимается спецподготовкой, значит ГРУ, прищурился Максимов. Я тебе ничего не говорил, сделал каменное лицо Вернер. Слушай, а чего он, если такой востребованный, в нашем городке сидит, а не в Москве бойцов учит? Поинтересовался Андрей. Потому, что у дяди Пети характер тяжелый, криво усмехнулся Рудик. Что думает, то и говорит. Может и генерала нахрен послать по делу, критиковать начальство, да и не только его, высказывать недовольство происходящим в армии и стране не стесняется. Вот и отправили на пенсию. Батя за него заступался, не помогло. Понятно, задумчиво протянул Максимов. Значит, мужик с характером. Еще каким, подтвердил Вернер. Но человек хороший и очень порядочный. «Парни, мы уже дошли», — заявил Саня, указав взглядом на дверь магазина «Модная одежда». «Андрюх, с тобой зайти, или здесь подождать? А чего тут стоять?» — удивился Максимов. «Зайдем через черный ход, поднимемся на второй этаж. Я в кабинете с Владом переговорю, деньги заберу, а вы на складе посидите». На втором этаже после распродажи было пустынно. Оставшиеся три тюка с одеждой сиротливо притулились в углу. Ребята расселись на стоящих у стенки стульях. Андрей деликатно постучался в дверь. «Заходи», — послышалось изнутри. Максимов открыл дверь и шагнул в кабинет. Влад оторвал взгляд от журнала «Деловые люди», отложил его в сторону и указал ладонью на стул. «Присаживайся». Андрей послушно опустился на мягкое сиденье. «Значит так», — Русин-старший наклонился, подхватил портфель, поставил его на стол. «Я тут все подсчитал. Товары мы продали на 88 950. Расходы на пошив, этикетки, фурнитуру мы договорились не считать, аренду магазина, траты на перевозки, охрану, надбавки персоналу и продавцам я вычел. Итого остается 86 чистыми. Из них 8 600 ваши. Я их уже приготовил. Вопросы, возражения, замечания есть? Никаких», — ответил Максимов. «Тогда забирай свои деньги». Влад достал из портфеля пачку 100-рублевок и придвинул к Максимову. «Еще один момент. Я хотел тебе отдельно премию в конце месяца выдать, на мороженое, за помощь с братвой Черного, но решил отдать сейчас». Русин оставил портфель, вытащил из внутреннего кармана пиджака еще одну пачку 10-рублевок и протянул Андрею. «Здесь 1000, лично от меня». «Спасибо», — поблагодарил Андрей. Привстал, рассовывая деньги по карманам брюк. 100-рублевки, в левый, 10-ки, в правый. Да и еще, улыбнулся коммерсант. «Сегодня в ресторане «Рассвет» будет банкет, в честь удачно проведенных распродаж. Приглашаю всю вашу компанию. Вернеров, Серегу Цыганкова, Громова. Саша в курсе, но я просил его вам ничего не говорить, хотел сам сказать. В 6 вечера жду всех. У вас будет отдельный столик без спиртного. Спасибо, мы обязательно придем», – пообещал Андрей. Глава 30. Теплоходный гудок разбудил городок. На причале толпится народ. Все волнуются, ждут. Только 10 минут. «Здесь всего лишь стоит теплоход. Здесь всего лишь стоит теплоход». Звонкий голосок вокалистки, усиленный колонками, разносился по банкетному залу. «Ну как тебе?» – улыбнулся Русин, заметив взгляд Максимова, брошенный на площадку в углу, где молоденькая девчонка, схватившись за стойку микрофона, старательно подражая Зарубиной, пела шлягер. Рядом худой, потлатый пацан, уткнувшись глазами в синтезатор, увлеченно давил клавиши. Блондинчик с другой стороны от вокалистки, полузакрыв глаза, наяривал на электрогитаре. Кудрявый барабанщик, чуть сзади, тряся головой в такт ритму, бил палочками по ударной установке. «Нормально», — улыбнулся Андрей. «Ресторанные, ты чего?» — поразился Саня. «Это же наши музыкальные сердца. Самая известная группа Пореченска. На всех свадьбах и юбилеях начальства и кооператоров играют. Каждые выходные в рассвете концерты дают. Тут только вокалистов четверо. Все, что захочешь, сбацают, на любую тему. Их даже в Москву и другие города периодически приглашают петь в хороших ресторанах». Андрей прислушался. «На теплоходе музыка играет, а я одна стою на берегу, машу рукой, а сердце замирает, и ничего поделать не могу», — задорно выводила солистка, притоптывая туфелькой. «Неплохо», — согласился Андрей. «Неплохо», — язвительно передразнил Русин. «Ты, Андрюха, зажрался. Если бы я тебе включил эту песню на кассете, ты бы от Зарубиной не отличил». «Может быть», — спорить Максимову не хотелось. «Да какая разница», — ткнул Саню локтем Рудик. «Поет и хорошо, и плевать, похоже на Зарубину или нет. Слушай лучше анекдот. Приходит как-то Василий Иванович с Петькой в баню. Прильнувшая к плечу Вернера, Жанна хихикнула. Перед банкетом Рудик попросил Саню провести свою девушку в ресторан. Русин обратился к брату. Влад усмехнулся и сказал: «Пусть приводит, еще одну девушку мы как-нибудь прокормим». Не обманул. Столы ломились от разнообразных яств. Тут был и оливье, холодец в пиалочках, печеночный паштет, украшенный маслом с веточками укропа, порезанная на ломтики, истекающая жиром селедочка, грибочки, салат «Цезарь», бутерброды с икрой, несколько сортов сыра и колбас, балык, буженина и прочие деликатесы. Народу тоже собралось достаточно, человек 50, не меньше. Присутствовали родители Влада, продавцы и сотрудники с семьями, другие кооператоры. Рядом с Владом сидели Максим Олегович, Климович, Дима, Веткин и еще парочка оперов, бывших на стрелке с бандитами. Андрею с друзьями выделили отдельный столик без спиртного. На белой скатерти среди блюд примостились только стеклянные кувшины с соками и тонкие бутылочки Фанты и Пепси. Певица закончила, и под дружные аплодисменты, еще недавно отплясывавших и сидевших за столами гостей, удалилась. На сцену поднялся мужчина лет 40, в темном костюме и галстуке бабочки. «А сейчас», — поставленным голосом торжественно объявил он, — «вы услышите песню, которую знают и любят все. Она, без сомнения, стала символом перестройки, положительных перемен, произошедших в нашем обществе. Итак, «Свежий ветер» исполняет вокалист музыкальных сердец Алексей Романцев». Мужчина сошел с сцены, а к микрофону придвинулся блондинчик с электрогитарой. Торжественно зазвучали первые аккорды. «Я сегодня не такой, как вчера. Свежий ветер мои крылья поднял, кожу старую взрывая на швах, новой кожей я все небо обнял. Свежий ветер, он не зря прилетал, пыль стряхнул и распахнул мне окно. Я давно о свежем ветре мечтал. Свежий ветер, мы с тобой заодно», — подражая Газманову, пропел он. Андрей поморщился. «Ты чего?» — изумленно глянула сидевшая справа Лера. «Не нравится?» «Да как сказать?» — протянул Максимов. «Голос хороший, музыка и песня неплоха, но вот свежий ветер — понятие неоднозначное. Если к власти в стране придет кто-то типа Ельцина, плохо будет». «Андрюха, чё ты гонишь?» — округлил глаза Саня. «Ельцин, он же такой мужик, сильный, за народ болеет, против партократов борется. Да и не станет он президентом Союза, партийные чинуши не дадут. Давай через годик пообщаемся», — ухмыльнулся Андрей. «Будет интересно сравнить твое сегодняшнее и будущее мнение». «Оно не изменится», — уверенно заявил Русин. «Если вдруг случится чудо, и Борис Николаевич станет президентом, порядок 100% наведет». «Мне Ельцин не нравится», — заявила Лера. «Рожа у него хитрая и неумная. будто всех за дураков держит, может обмануть, а девочка обладает интуицией. Максимов с интересом посмотрел на подругу, и вообще умница, талантливая, коммуникабельная. Хорошо, что я настоял и заставил ее взять деньги. Да ну вас, отмахнулся Саня, если Борис Николаевич к власти придет, сами все увидите. Потом извиняться за свои подозрения будете. Есть одна история о политике, итальянская, но хорошо отражает суть таких Ельциных. Тонко улыбнулся Андрей. Рассказать? Расскажи, конечно, попросила девушка. На одном из торжественных вечеров, в честь 15-летия служения отца Пабла в церкви святого Франциска, священник произнес торжественную речь. Один из важных гостей, мэр города, опаздывал, и он решил заполнить паузу. Знаете, 15 лет назад, я пришел в общину. Первая исповедь вогнала меня в состояние шока. Я подумал, архиепископ сослал меня в место, наполненное грешниками, пороками и прочей бесовщиной. Первый исповедовавшийся мне человек рассказал, что украл последние деньги у родителей, обворовывал сиротские приюты, дома престарелых, прелюбодействовал с женой своего начальника, продавал наркотики и порнографические фильмы, и еще заразил венерическим заболеванием младшую сестру. Я был невероятно потрясен этим рассказом, но потом познакомился с другими прихожанами и понял, что далеко не все такие грешники. Я увидел замечательных, ответственных и заботливых людей, помогающим своим близким и бездомным животным. В этот момент появился мэр, уважаемый респектабельный мужчина лет 50, который должен был произнести вступительную речь, извинился за опоздание и торжественно начал. Я никогда не забуду тот день, когда наш священник, отец Пабло, появился в этой церкви. Мне посчастливилось первым исповедаться у него. Рудик, Вадик и начавший прислушиваться к разговору Сережа заржали, Лера хихикнула. «Ты хочешь сказать, что Ельцин такой же, как этот мэр?» – буркнул недовольный Саня. «Все, что я хотел, сказал в этой истории», – спокойно ответил Андрей. «Не злись, Сань, вернемся к этому разговору через годик, а лучше через пару-тройку лет. Если я ошибаюсь, лично извинюсь перед тобой». «Договорились», – повеселел Русин. «Вот увидишь, ты будешь неправым». «Посмотрим», – дипломатично ответил Максимов. Блондинчик закончил петь. У микрофона его сменил еще один персонаж, русый, такой же потлатый, на вид худой, щуплый, но с азартно сверкающими синими глазами и пританцовывающий от нетерпения. Снова заиграла музыка. «О, форум!» – оживился Саня. «В белую ночь сирени и листву. Ветер качает то робкий, то смелый. В белую ночь, в час, когда я усну, приснится мне сон удивительно белый. Птица взмахнет волшебным крылом, и я появление твое угадаю. В белую ночь мы с тобою уйдем. Куда я не знаю, куда я не знаю». Перекрывая шум музыки, звенел колокольчиком пронзительный голос вокалиста. «Пошли, потанцуем», — Рудик потянул улыбающуюся Жанну. «Идешь?» — вопросительно глянула Лера. «Не, вы танцуете, я посижу, подумаю о своем», — благодушно отмахнулся Максимов. Саня, Серега, Жанна, Лера и Рудик встали со стола, прошли на площадку и выстроились кругом. Жанна провокационно двигала бедрами, Лера вздернула вверх ладони и, полузакрыв глаза, раскачивалась под музыку. Парни дергались, прыгали, крутили руками, чуть не пускались в пляс под задорный ритм диска. Андрей наблюдал за ними и улыбался, но мыслями был далеко. Первый шаг к заработку капитала сделан, и вполне возможно, появился компаньон, с которым можно заработать, пока Максимов школьник и серьезно окружающими не воспринимается. Вдобавок проверил своих товарищей в реальном деле. 70% работы сделала Лера. Девушка имела подружек, друзей везде, обладала врожденным артистизмом, умела договариваться и грамотно подавать информацию. Поэтому Максимов, не отказываясь от американки, настоял, чтобы Лера забрала свою долю. Ребята поддержали. Лера выслушала Андрея и, не ломаясь, согласилась. В итоге, каждый из компаний получил по 1400 рублей, 200 отдали подставным коммерсантам, Васе Круглову и его московскому другу. Свою долю Максимов оставил дома в ящике стола, решив подумать, что с ними делать после банкета. Теперь осталось уточнить еще один вопрос. Андрей нашел глазами Русина-старшего. Влад стоял у колонны, недалеко от входа, и общался с полным лысоватым мужиком в бежевом двубортном костюме, по виду таким же кооператором. Андрей встал и направился к Русину, молча замер метрах в трех от него, ожидая, когда кооператор закончит разговор. Влад, заметивший парня, жестом ладони, остановил что-то оживленно рассказывающего толстяка, повернулся и поманил Андрея рукой. «Чего тебе?» – вопросительно глянул кооператор. «Мы договаривались по поводу дальнейшего сотрудничества», – напомнил Максимов. «Когда можно пообщаться?» «Хм», – Влад на секунду задумался. «Давай завтра. Часа в 3-4 подскакивай ко мне». «Договорились», – улыбнулся Андрей. «Больше вопросов нет?» – уточнил коммерсант. «Нет». «Ладно, не буду вам мешать», – понял намек Максимов. «Тогда я пошел, увидимся». Кооператор доброжелательно кивнул и опять повернулся к терпеливо ожидающему мужичку. Тем временем потлатый закончил петь и исчез. Его снова сменила молоденькая девчонка. Теперь она, вертя задницей и изгибаясь перед микрофоном, подражая Наташе Королевой, исполняла желтые тюльпаны. Запыхавшиеся и довольные ребята вместе с Жанной и Лерой вернулись за стол. Максимов налил в бокал фанты и неторопливо потягивал, поглядывая на танцующих и выпендривающуюся вокалистку. «Андрюх, мы, наверное, пойдем», — сообщил Рудик. «Жанке рано утром вставать, она к брату в Москву едет». «Ладно», — пожал плечами Максимов. «А ты, Лер, и мне пора», — грустно вздохнула девушка. «Родители сказали, чтобы я не задерживалась. И после нашей поездки без брата нигде ходить не разрешают. Я слово дала. Тогда и я с вами», — внезапно решился Андрей. «Не против?» «Конечно, нет», — улыбнулся Вернер. «Наоборот, только веселее будет. Ты с Леркой общайся, а мне с Жанкой есть о чем поговорить. Так что, смело падай на хвост, я за». Лера улыбнулась. «Парни, вы тут будете?» — уточнил Максимов. «Конечно, будем». Вадик задорно тряхнул челкой. «Каникулы, в школу завтра не идти, почему не оторваться? Живем один раз. Мне брату помогать надо, так что я тут задержусь», — добавил Русин. «Я тоже еще немного посижу, потанцую, музыку послушаю», — решил Цыганков. «Тогда мы пошли», — Максимов кивнул Рудику и поднялся. «Счастливо вам отдохнуть». «Уф, хорошо то как», — вдохнул полной грудью Андрей, оказавшись на улице. Пахло свежестью и весенней прохладой. Дул легкий ветерок, сгустившиеся сумерки, разгонял желтый свет фонарей. В темно-синем небе среди сверкающих крупинок звезд ярко сияла луна. Рудик, многозначительно глянув на Максимова, приобнял Жанну за талию и увлек вперед. Андрей галантно подставил Лере локоть и двинулся следом за другом. «Как тебе в ресторане понравилось?» — поинтересовался у девушки. «Очень», — кивнула Валерия. «Готовит в рассвете отлично. Музыкальные сердца тоже классно поют. Я вообще очень люблю живую музыку. Атмосфера совсем другая, эмоциональная, не такая, когда просто записи крутит. Давай, тогда как-нибудь прокатимся в Москву и на концерт сходим», — улыбнулся Андрей. «У меня там бабуля и двоюродные братья живут. Попрошу узнать, какие выступления идут, и съездим». «Ты кого любишь слушать?» «Много кого. У меня разнообразные вкусы», — улыбнулась девушка. «На Аллегрову с удовольствием бы сходила, у Игоря Николаева хорошие песни, Беликова или Киркорова послушала, а Гузарову из «Браво» очень люблю, Юрия Антонова, у него каждая песня шедевр, а еще «Машину времени», «Аквариум», «Форум», «Ласковый май», «Державина», — подхватил Максимов, внимательно наблюдая за реакцией девушки. «А как тебе Тальков?» «Ласковый май» и «Державина» не очень, слушаю, но на концерт бы не пошла», — пояснила Валерия. «Не то это. Все песни однообразные, особенно у Разина и Шатунова. А вот Тальков точно не мое». «Почему?» – удивился Андрей. «Он же классно поет, с душой, молодежи нравится». «Да как сказать?» – девушка на секунду призадумалась. «Во-первых, в песнях слишком много ненависти и злобы. Это отталкивает. Во-вторых, сперва он не отсвечивал, пел себе тихонько чистые труды и все. А как стало модно пинать власть, понял, что за это ничего не будет, и сразу вылез. Как-то неискренне это все, натянуто, не очень хорошо выглядит. Хотя у Талькова есть хорошие лирические песни, но не нравится он мне, чисто на подсознательном уровне. Ты смотри, в 17 лет проанализировала и сделала выводы. Молодец», — мысленно поразился Максимов. «Вслух же сказал. Значит, договорились. Я узнаю, если будут концерты Антонова, Николаева, Браво или других артистов, которые тебе нравятся, обязательно сходим». «С удовольствием», — улыбнулась Лера. Несколько минут просто шли и молчали. Андрей ощущал еле слышное дыхание девушки, чувствовал тонкие пальчики, доверчиво лежащие на предплечье, вдыхал тонкий запах парфюма. Ветерок то затихал, то игриво шевелил белоснежные локоны Леры, доверчиво прижавшейся к Андрею. Свет фонарей овеивал личико девушки золотым ореолом. Молчание затягивалось, порождая томительное волнение, способная перейти во что-то большее. «Я давно хотела тебе сказать спасибо», — вдруг шепнула Лера. «За что?» — удивился Андрей. «За то, что не бросил и спас». Голубые глаза смотрели на Максимова с такой благодарностью, что ему стало неловко. «Даже не представляю, как ты не испугался». «Некогда было пугаться», — смущенно признался Андрей. «Знаешь, даже не думал ничего, действовал автоматически. Понимал, если эта тварь тебя утащит, убьет». Валерия ничего не ответила, только прильнула к Максимову всем телом, а изящные пальчики чуть сильнее сжали руку. Неожиданно обернулся Рудик, и очарование момента ушло, растворившись в сумерках вместе с затихшим ветерком. «О!» – удивленно поднял брови товарищ, хотел что-то добавить, получил локтем от улыбающейся Жанны и опомнился. «Мы уже пришли». Максимов огляделся. Рядом светились окна девятиэтажек родного микрорайона. «Сейчас зайдем во двор, я Жанку проведу домой, а вы пока посидите на лавочке, подождите», – торопливо протараторил Вернер. «Андрюх, только никуда не уходи, побудь с Леркой, я ее должен потом домой доставить, отконвоировать под строгий родительский надзор», – улыбнулся Максимов. «Типа того», – буркнул смущенный Вернер. «Не волнуйся, я твою сестренку не брошу», – заверил Андрей. Во дворе, возле знакомой спортивной площадки, Рудик неуверенно глянул на Максимова. «Я пошел, иди, не беспокойся, мы будем тут ждать», – пообещал Андрей. Жанна торопливо потянула Вернера за рукав, и через минуту обнявшаяся парочка растаяла в проеме арки. «Холодно», – Лера зябко повела плечами, стоя возле скамейки. Андрей стащил с себя куртку и заботливо накинул на девушку, оставшись в свитере. «Надень немедленно», – всполошилась Валерия. «Простудишься». «Мне тепло, глянь, какой свитер толстый», — ухмыльнулся Максимов. «Перестань», — девушка попробовала скинуть с себя куртку. Андрей нежно, но твердо прихватил ее руки, оказавшись совсем рядом, и чуть не растворился в загадочно мерцающих голубых глазищах. Пухлые губы девушки приблизились совсем близко и «ты смотри, целуются», — раздался насмешливый голос. Валерия резко отпрянула назад, вывернулась, оставив в руках Максимова куртку. Андрей повернулся, увидел здоровенную, на фоне остальных фигуру Игната. Зареченские ручейком вытекли из соседнего дома, начали расходиться в разные стороны, окружая. Их человек 15, похолодел Андрей. Судя по тому, как действуют, нам не уйти. Черт, вот это вляпались. Лера, как только я начну, беги, зови помощь, тихо сказал девушке, наблюдая за подходящими гопниками. «Я тебя не брошу», – прошептала Валерия. «Не дури», – Максимов добавил стали в голос. «Очень прошу, делай, как я сказал. Это единственный шанс спастись, иначе меня затопчут, а тебя». Андрей многозначительно замолк. «Ладно», – после секундной паузы вздохнула девушка. «Чего это вы там шепчетесь?» Игнат и еще парочка зареченских выдвинулась вперед. Остальные замерли метрах в 7. Максимов еще раз окинул взглядом ухмыляющиеся довольные рожи сявок, предвкушавших развлечения, и окончательно убедился. Отпускать их никто не собирался. «А тебе какое дело, Игнат?» — криво усмехнулся Андрей. «Шел бы ты себе мимо». «Не могу», — развел руками боксер. «Ты мне должен, помнишь? Да и за подставу на дискотеке надо рассчитаться». «Чего ты хочешь?» — сухо поинтересовался Максимов. «Давай так, я вам 5 кину на пиво, и разойдемся. Видишь, я сейчас с девушкой. Как-то не по понятиям при ней махаться. Я ее проведу, а потом к тебе подскочу, решим наш вопрос. Слово даю, прятаться не буду». «Не», — качнул головой Игнат. Бывший боксер просто лучился самодовольством и наслаждался моментом. «Гоняйся потом за тобой, ищи». «Нахрена мне это надо?» — ухмыльнулся здоровяк. «Здесь разберемся». Он вместе с друзьями шагнул вперед. Максимов ощутил запах алкоголя. Выпившие, но на ногах держатся нормально, не качаются. «Хреново, в таком состоянии мозги не работают. Чувство самосохранения отключается. Могут забить до смерти». «Тогда отпустите девчонку», — Андрей глянул в глаза Игнату. «Она ни при чем. Сами все решим, без нее». «Отпустим», — весело пообещал боксер. «Уложишь меня, и пусть идет на все 4 стороны, а пока пусть тут побудет». «Руки убери», — сзади отчаянно вскрикнула Лера. Максимов оглянулся. Худой сутулый гопник двинулся вперед и прихватил девушку за рукав. «Правильно, Сява, держи телку», — ухмыльнулся рябой парень в надвинутой на глаза кепочке. «Она еще нам понадобится». «Да не тушуйся, прижми ее покрепче», — добавил коренастый пацан. «Ей понравится». «Сволочи», — мелькнуло в голове Максимова. «Не трогайте девчонку, гниды, иначе я вас потом порву», — предупредил Андрей. Зареченские заухмылялись. «Так что», — с ожиданием глянул Игнат, — «выйдешь со мной?» Максимов обвел взглядом довольные лица. «Верить им нельзя. Даже если уложу Игната, никто никуда не отпустит. Они выпившие, агрессивные, в мою победу не верят. Если его побью, уйти не дадут. Накинутся все вместе и затопчут. Значит, надо прорываться, устроить замес, дать Лере уйти. При всех моих талантах и знаниях, шансов против такой толпы нет. Жаль, если завалит, маньяк будет продолжать убивать, и мечты что-то сделать, как то изменить будущее, останутся только мечтами. Пусть хоть Лерка спасется». Андрей выдохнул, приняв решение. Волнение ушло, сменившись ледяным спокойствием и обреченным осознанием неизбежного. «Ты чего?» Игнат заметил изменившееся выражение глаз Максимова. Улыбка сползла с лица боксера. Он даже отшагнул назад. «Ничего», — криво усмехнулся Андрей. «Уговорил. Подеремся, раз ты так хочешь». В Игнатова полетела куртка. Боксер отшатнулся от неожиданности. Максимов резко скакнул назад. Правый сгреб куртку растерявшегося Сявы, всадил локтем как кинжалом, снизу вверх под подбородок. Гопник клацнул челюстью и завалился, выпустив девушку. «Беги», — буркнул Андрей, развернувшись к Игнату. Боксер на секунду запутался в куртке, Максимов скачком прыгнул к нему, от души всадил каблук в колено. Сухо треснуло, боксер истошно заорал и упал на задницу, схватившись за поврежденную ногу. Андрей развернулся, метнулся за двоими, кинувшимися на перерез Лере. Первого ловко подсек, заставив пропахать носом асфальт. Второму в прыжке влепил пяткой по позвоночнику, сшибив как кеглю на землю. Девушка, с каждой секундой набирая скорость, свернула за дом и растаяла в вечерней мгле. На этом успехи Максимова закончились. С разных сторон на него одновременно прыгнуло двое. Первый упал вниз, клещом, вцепившись в ноги, второй сшиб вниз ударом плеча. Третий зашел сбоку и размахнулся ножищей, целя в лицо. «А-а-а!» Из арки с диким криком из арки вылетел Рудик. С разбегу влепил прямой правой, стоящему над Андреем гопнику. Воспользовавшись моментом, Максимов ткнул сложенными пучком пальцами в межключичную впадину шпанюку, нависшему сверху. Тот захрипел и отвалился в сторону, схватившись за шею. Второй, державший за ноги, подтянулся и влепил башкой в переносицу. В последний момент Максимов отдернул голову, и удар пришелся в кончик. На глаза навернулись слезы, из ноздрей хлынула кровь, заливая подбородок и шею. Гопник ухмыльнулся, но ничего предпринять больше не успел. Получил носком в челюсть от подскочившего Рудика и улетел в сторону. Наверное, напрыгнули с трех сторон, сшибли, принялись с матюгами охаживать ногами. Максимов встретил очередного подскочившего гопника, носком в пах. Приподнялся на локте, подобрал под себя ноги, рывком принял вертикальное положение и кинулся на помощь другу. Прямым ударом ноги снес одного, воткнул сложенные пальцы в глаз другому, заставив отморозка завыть и закрутиться на месте. Пробил кулаком по почке третьему, пропустил удар сбоку в челюсть, пошатнулся, отступил, приходя в себя. На него ураганом налетел здоровый парняга, резко дернул за куртку, опрокидывая на колени. Максимов еле успел прикрыться руками, получив зубодробительный удар в лицо, сшибающий в грязь. Скрутил корпус, по-боксерски закрылся предплечьями, поджал ноги, защищаясь от сыпавшихся со всех сторон пинков. Внезапно удары прекратились. Раздались глухие стуки, вскрики, сдавленные матюги. Гопники, увлеченно молотившие ногами, отпрянули назад. Максимов осторожно развел руки. Мгновение перед глазами все двоилось. Затем окружающие предметы приобрели четкие очертания. На поле боя появилась еще одна знакомая фигура. «Петр Ефимович», — выдохнул Андрей, узнав недавнего напарника. Палки в руках инструктора по боевой подготовке напоминали бешено вертящиеся лопасти вертолета. Гопники разлетались от него во все стороны, безжизненно замирая на асфальте. «Атас, валим отсюда!» — истошно выкрикнул один из зареченских. Несколько оставшихся на ногах шпанюков бросились в рассыпную. Максимов осторожно огляделся. Спортивная площадка напоминала поле боя. Вокруг валялись вырубленные тушки зареченских. Худой паренек катался по асфальту, выл, держась за глаз. Игнат глухо стонал, сидя на заднице и щупая поврежденное колено. Еще один, баюкая висящую плетью руку, прихрамывая, ковылял прочь. «Ты как, Андрей, встать можешь?» Перед глазами возникла протянутая мозолистая ладонь бывшего военного. «Могу», — выдохнул Максимов, вытер кровь из носа, привстал и ухватился за крепкую руку Петра Ефимовича.